قال هذا والله هو الناموس الذي كان ياتي موسى. Это, говорит, клянусь Аллаху, тот ангел, который приходил к Мусе. Ан-намус, яни, аль-малякуль-вахи, то есть ангел, который снисходит со знамением. Аль-лази кана яти Муса, лейтани кунту фиха. Ой, если потом сказал этот варака, ой, если бы я был в ней, яни, фимак, имеет в виду в Мекке, хайян, живым, из юхриджу фафауму, когда тебя выгонит твой народ. Каля ава мухриджи яхум, неужели они меня выгонят? Пророк Саусам удивился, потому что его народ очень любил его. قَالَ لَمْ يَعْتِ أَحَدٌ بِمِسْلِمْ عَجِيْتَ بِهِ إِلَّا عُدِيَ. Кто бы не пришел с тем, с чем пришел ты, его обязательно брали врагом. فَمَا لَبِسَ وَرَقَ أَنْ تُوفِيَ وَفَتَرَ الْوَحِي. После этого умер Варака и остановились знамения. أَوْكَمَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, как это пришел в хадисе, الحديث عائشة معروف المخرج في الصحيحين, который известный хадис, который пришел в Сахайне, Бухари, Муслим, في أوله صحيح بخاري, в начале сборника с достоверного Бухари. Ну, Беби Икра стал пророком через после Икра. Хамака Сафиха Мудда. Прошло потом некоторое время. Вахазли Мудда. Фатара Фиха Вахью. То есть это время остановились знамения. Субма Бада Залика Усили Бель Мудаси. Потом он стал посланником, когда снизошла ему Сура Мудаси. Анзали Аллаху Джалла Уаля. Я Югаль Мудафир Кум Фа Анзир. О Мудафир, то есть о завернувшийся, вставай и увещевай. Фасара льваджибу гуна инзар, то есть стало ваджибом здесь ему увещевание. Алинзару якуну камасаяти, якуну ликомин вакау фищай юнзаруна ангар. Инзар, то есть это когда увещевание какому-то народу, который делает то, за что они увещеваются. Фасара газа алямата на лярисали, это стало признаком того, что он стал посланником. Кум фа анзир, анзирман, то есть давай увещевай, увещевай кого? Джаму байинан филайет люхра хайсу кали ва анзир аширата калякрабин. Как пришло в другом аяте, увещевай близких своих и родных. Хаза канат бидает ульярсаль, это было началом послания, его бидает ульинзар и началом увещевания, алейхи салату вассалям. Ваурсиля биль мудаффир, Всевышний Аллах Спанталь говорит, рахматуллах алейх, и он стал посланником после мудаффира. Урсиля яни сара расулин бинузули ауали сурати аль мудаффири алейх, то есть стал посланником, как только ему снизошла сура мудаффир. Уабаля даху макка, и его страна, и город его был, где он жил, Макка. Вахуа минахли Маккати алейхиссалату вассалям. Он был из жителей Мекки алейхиссалату вассалям. Факаткана якуль фи Макка. Он говорил про Мекку. Иннаки ля хабу биляди ляхи илайя, валяу ля анна каумки ахраджуни ма хараджту мин. И есть, поистине, ты самый любимый из городов или местности Аллаха для меня, и если бы твой народ не вывел бы меня из тебя, то я бы не вышел из тебя. Баля даху Макка, то есть его город Мекка. Укан алейхиссалату вассалям юхиббуха, он любил ее, саллаллаху алейхи вассалям. Вазакара лямма хаджара аль-мадинати укабля залика вахмун минни. И он сказал перед тем, как сделал хиджу в Медине, или до этого, шейх говорит, я не помню. Каля инни ля арафу хаджара бимаккати ма лякитуху илля саллям алей. Поистине, я знаю камень мечеть в Мекке, когда бы, говорит, я его не встретил, то есть не проходил рядом с ним, он, говорит, здоровался со мной. Канат ахджару маккати тухиббуху алейхиссалату вассалям. То есть в Мекке, камни в Мекке любили пророка саллаллаху алейхи вассалям. Ва азаль хаджару бихусусихи антакаху Аллаху виссалям. А этот камень, говорит, конкретно Аллах субхана тааля даже сделал так, что он разговаривал, то есть здоровался с пророком саллаллаху алейхи вассалям. Каля инни ля арифу хаджарум бимаккати ма марарту алейхи илля саллям алей. Поистине, я знаю камень мечети. Каждый раз, как бы я проходил рядом с ним, он здоровался со мной. Я не бисарих ассалям. То есть конкретно говорил салям, говоря ассаляму алейка я расулюлла. Вальбаля даху Макки, город его Макка. Хазаль баляду ляти нуббия фиха. То есть этот город, которому стал пророком. Вахия ляти урсиля фиха. И в ней же он стал посланником. Вахия ляти биха аширатуху ва каумуху ва ахлю ва карабуту. Это там, где его близкие, его народ, его семья, его родные. وَبَعْسَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلِي يُنْزِرُ وَيُبَشَّرُ. Всевышний Аллах послал его ущевателем и радующим. يَا يُهَا الْمُدَّثِرْ كُمْ فَعَذِرْ. О, завернувшийся, вставай и увещевай. أَوْدَحَ الشَّيْخ هَهُونَ قَالَ بَعْسَهُ اللَّهُ بِالنَّزَارَةِ يَنِ شِرْكُ. Шейх объяснил, сказал, что Аллах Субхану Тааля послал его увещеванием от ширка. يَدْعُوا لِلتَّوْحِيدِ и призывает к таухиду. كُمْ فَعَذِرْ. Вставай и увещевай. يُنْزِرُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ. То есть от чего увещевать? Юнзеру, а не ширку. Увещевает от ширка. Ва юхаввифу и угрожает инзару и алямун фихи тахвиф. Что такое инзар? Увещевание. Инзар, арабское слово инзар, это и алямун хафихи. То есть и алямун заявление, в котором угроза чего-то, но есть время для того, чтобы исправить это. Значит, инзар, арабский языке, смысл инзар, это заявление с угрозой от чего-то, но есть время исправить это. То есть, если ты так будешь делать, то будет вот так, но время есть тебе исправить, это называется инзар. Валякин вакту тадару киги ятулю бихиляф лишар. И есть, говорит, время, чтобы исправить тадару, то есть исправить это, в отличие от ишар. Ишар это уже увещевание, в котором уже нет времени. Лагуна инда насалясту альфас. Есть, говорит, три слова. А это и иалям, инзар, и ишар. Иалям это просто увещевание. Муджараду лисал ильм. Аль-хабар. Просто когда ты человеку что-то сообщаешь. Будет вот так, вот так. Алинзар и алям фи тахвиф, то есть увещевание, в котором есть угроза, вагунака фатрату юмкину тасфехува, и есть время, чтобы исправить это. Аммалишар это третий вид увещевания и алям фи тахвиф, увещевание, в котором есть угроза, валякин мудда тустидраки и халиля. Однако это время для того, чтобы исправить, нету или мало. Камакуаля шайр, анзарту амран вагуа фи махалин, кабля сабахи и кадааса амру. То есть анзарту, вот к стиху, вот тебе давишь, из Ашар, то есть из стихов, я увещевал Амра, и у него, говорит, было время, говорит, до утра, потому что и Амр меня не послушался. То есть далиль на то, что инзар, это есть время еще. Фадавля аляна инзар якуна бадаль муддати юмкину стидраку бихэ. То есть указывает на то, что инзар увещевание, после него бадаху мудда, есть время, когда можно исправить то, чего тебя увещевает. Лунзиру ани ширк, он увещевал людей ширк, от ширка айдан юхауфу минанар, также угрожал им огнем, ва юхауфу миназабилля, и угрожал им наказанием Аллаха, ва юхауфу минсахатилляй, и угрожал им гневом Аллаха. Фаин ааду факуля анзарту кум саякатам мисли саякати ади ва тамут, касал Всевышний Аллах субхана ва тааля, приказал пророку, а если отвернуться, то скажи, я вам дал увещевание тем наказанием, которое постигло, то есть наказанием ады и самуды. Файза инзар якуна не ширк, то есть увещевание бывает от ширка. Амма якуна якаба лягни ширк. Увещевание в том, что будет наказание для тех, кто делает ширк минануаль укубат, то есть разные виды наказания. Фидуния бильхаляк вали стирсаль, то есть в этой жизни уничтожением и гибелью, вафиляхати бильазаби валь накаль. Стирсаль это как галяк, одно и то же, как и галяк это гибель, а стирсаль это вообще уничтожение, уничтожение. Вафиляхати бильазаби валь накаль. Что касается то, наказание, то мучением и наказанием. Бааса Аллаху бин Назарати ани ширки ва яду ля таухид. Аллах субхана ва тааля послал увещеванием от ширка призывать единобожих. Алинзару ва нахью ани ширк мукаддамун хуна. То есть увещевание и запрет ширка здесь стоит впереди. Коддамаху аля даавати ля таухид. Поставил его перед дааватом к таухиду. Ва газа тагдиму гуль мафхуму мин калимати ля и таухиди ля илля илляллах. И отсюда, говорит, мы понимаем, что это понимается как слово ля илля илляллах. То есть сначала отрицание, потом ущевание. Ваголь мафум мин хаули италия кум фа анзир ва робба ка фа капир. То есть вставай и ущевай, потом Господа своего возвышай. Кум фа анзир, я не анзир, а не ширк. То есть вставай и ущевай от ширка, ва робба ка фа капир, ка масаяти маанаху. И возвеличивай Господа, как придет смысл, анна маанаху азимху бит таухид, возвеличивай его в единобожие. Файзан каля бин назарат ан ширки ва яду ля таухид ва гуа маана ля илляху. То есть сказал, Аллах послал его с увещеванием от ширка призывать единобожие, это и есть смысл ля иляхлала. Закру ляма анна фама мунасабату хагуна. Ученые говорят, что здесь есть одна вещь. Ваги анна линзару ани ширка газа фиги тахлия. То, что в увещевании от ширка есть тахлия, то есть как бы оголение. Вада вот уля таухид фиги тахлия. Тахлия это наоборот уже одевание. Вамин ал-кавайди аль-мукаррара. То есть из общеизвестных правил «Анна тахлияту тазбику тахлия» – то, что оголение опережает одевание. «Валихаза нахью ани ширки, валинзар ани ширк, ихраджу ликулли маяталику бигилькаль». Поэтому в начале тахлия – оголение, а это увещевание, запрет от ширка, увещевание от ширка, то есть вывести все или избавиться от всего того, с чем связано сердце. «Лянна укаля ля яталику кальбу вия яхад». Минхазихи аль-алиха, то есть чтобы его сердце не было связано ни с кем из тех божеств, которым они поклонялись. Сумма из ахали кальбу минталлюки биахалин. Потом, если сердце говорит, очистится от связи с кем-либо, биам я амараху биан яталлюку биаллахи аззаваджаля. Ему будет приказано, чтобы он связался в сердце с Всевышним Аллахом субхана ва тааля дуна масива и больше ни с кем. Вот далилю каулю таали я юхаль мудаффир, о мудаффир кум фаанзир. Вставай и увещевай. Аль-мудассир гуль мутагатти, то есть мудассир как завернувшийся. Аль-мудассир биляктия тиги, уаксия тиги, умалявись, тот, кто завернулся в какую-то одежду. Каля кум фанзира, вахазуджуб, сказал, вставай, ущевай, это ваджиб, обязательно. Каля шейх, рахимахулла, сказал шейх, снился на нем Аллах, вамана кум фанзира, то есть смысл вставай, ущевай, юнзира не ширки, ваядуля таухид, увещевает от ширка и призывает таухиду. Авароббака факаббир, то есть Господа возвеличивай, аззим губит таухид, возвеличивай его единобожие. Яня накаулю таали вароббака факаббир манаху хусса роббака бит такбир. То есть ограничь только твоего Господа возвеличивание. Ляннаху каддама мафуль, потому что он поставил мафуль перед глаголом. Валясуль калям, по идее, должно быть каббир роббак факаддама мафуль аля ламиль фиги вагуаль фель. Видите, вот мы же это проходили же. Поставил мафуль перед своим амилем, а его амилем является кто? Глагол. Фадаля лехтихас, ихтисас, то есть указывает на ограничение. То есть, каля вароббака вахкабир, то есть только своего Господа возвеличивай. Каля шейх маанаху вароббака факабир, а язимху бит таухид, имеется в виду возвеличивай его таухидом. Вагаза ля шакка мина шейхи, рахматуллахи алейх, мина лейм ля азиз ля азим. Как он говорит, это, то есть видя, как он ставит, то есть приводит тафсиры от салифов, то, что у него хорошие знания. Лязи яхтаджу ля лидахи валь баст. Залька на такбир джаафиль Курани валяху хамса туль мавари. Потому что такбир в Куране пришло, у него есть пять вещей, пять смыслов. Аляуль первый фатакбир Аллахи джалля вааля фиррубубиати. То есть возвеличивание Аллаха в его господстве. Ян или атикаду аннаху акбару мин кулли шай юра ау юта вахам ау юта сауа. Аннаху мауджуд. То есть самичный Аллах субхана таля величественнее всего, что можно увидеть, или что можно представить, или что можно представить из всего того, что есть в этом бытие. У Акбару Микули Шайферу Губети. И он великий, величий всего в своем господстве, в Фимульке, в своем царстве, в Фитастрифе и Лямрихе, управлением делами, в Фихалькой, в создании, в Фирискахе, в Ахьяе, в Фиематихе. То есть в Ризке, в давании средств пропитания, оживлению, решлении, или Ахри Маани Губи. И другие говорят, смысл рубье, это говорит первое. Кали джалля валя лакабиргу такбира. И возвеличи его возвеличиванием. Аллаху акбару яшмалю хазаль маана. То есть слово Аллаху акбар охватывает этот смысл. То есть смысл рубье. Яшмалю гайру миналь маани такбир ляти саяти. Другие смысл рубье, как придет. Изан каулю гуна лакабир вароббака факабир. То есть своего Господа возвеличивай. Ятхулю фиги аулина ятикаду ан Аллаху джалля валя акбару микули шай. Фильм «Ухтадаяти рубубиети». И то, что Всевышний Аллах Субхана Таала величие всего в том вопросе рубубиет. Аттани второй. «Анна Аллах Джалля Валя Акбару Минкуль Вишайфи Листихкаки Лигейти Валь Ибадати Вахдаху Дуна Масива». То, что Всевышний Аллах Субхана Таала величественнее всего в том, что только Он один достоин поклонения, и никто кроме Него. «Фаинна Ибадата Сурифат Лигайри Ля». فإن العبادة صرفت لغير الله وهو جل وعلا أكبر وعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادات. Поистине ибада была посвящена кому-либо кроме Всевышнего, кому-то кроме Всевышнего Аллаха. Аллах Субхана Тааля намного величественнее وعظم وأجل, то есть больше величественнее всех этих божеств, которым была посвящена ибада. فتكبيره يرجو إلى ربوبيته وهو الأول, то есть Аллах великий, возвеличивая Аллаха и своего Господа, величие первое возвращается к чему? К рубубие. Второе, вахаза такбир ярджу ля стихкака иля ляхиети. Второе возвращается к иляхие. То есть как Аллаху Акбар, мы говорим, Аллах самый великий в рубубие, так же говорим, Аллаху Акбар, Аллах самый великий в иляхие, то есть в своей божественности. Вот талис, вот такбир, вахуа салису ля атихуат. Третий, говорит, вид такбира, это убеждение, Камакалю вароббака факаббир, то есть своего Господа возвеличивая, анна роббака акбар мин кулли шайфи асмай его сифат, то что твой Господь, он самый великий в своих именах и своих атрибутах. Фаиннаху фи асмайхи акбару мин кулли зауиль асма, поистине он в своих именах самый великий из всех тех, кто обладает какими-то именами. А вещи аляха ля асма, любая вещь имеет какие-то имена, лякин асма Аллахи джалля акбар акбару мин зальк, однако имена Всевышнего Аллаха спонтали величие, чем все это. Акбару ярджу улькибару гуна ля ищай. То есть величие здесь к чему возвращается? Лима фига миналь хас хусн. К там из красоте. Валь баха. То есть баха тоже красота. Валь азама величие. Валь джаляль. Валь джамаль. Красоте, величие. Ванаху залик и тому подобное. Показали как из сифати. Фасифату гуля. То есть его атрибуты великие. Фамакаля джалля валя. Валя гуль масль ааля фиссамавати валя. Ему самый лучший пример в небесах и на земле. «Валляхи масля аля». То есть Аллаху самый лучший пример. Другой суре Аллах Субхан сказал: «Яни ляху исму ля аля». То есть у него самые великие имена. «Валляху наату ля аля». У него самые великие атрибуты. «Каля джалля ва аля». «Валям якул ляху куфуан ахад». И не было никого подобного ему. «Каля джалля ва аля». Или равного ему. «Халь та'аляму ляму ху самия». Васал, знаешь ли ты кого-нибудь подобного ему? «Ванаху залифа ху джалля ва аля акбар мин кулли шайфи асмаю сифать». То есть Аллах Субхану Тааля, Он самый великий в своих именах и своих атрибутах. Четвертый вид такбира, когда мы говорим «Аллаху Акбар», или как сказал священник: «Аллаху Роббака факабир», и «Господа твоего возвеличивай», «Яни фикада и вимахадри и аль-кауни», то есть его предопределение, бытие. «Аллаху Джалла Аля фикада и вимахадри и аль-кауни Акбар», Всевышний Аллах самый великий в своем предопределении. «Яни аннакадауху ва кудратуху лягу фиги хикмату аль-балива», то что Аллах Субхану Тааля, его предопределение, в этом есть ему мудрость. Однако то, что предопределяет или рассчитывает для себя рабы, то есть что-то для себя рассчитывает, или делает какое-то дело, это соответствует недостатку раба. Аллах Субхану Тааля в своем предопределении, потому что он творит в этом бытие, он самый великий. И пятое, аляхир такбиру джалля ва аля фи шар'ихи ва авамирихи, а это возвеличивание Аллаха Субхана Тааля в его шариате и в его приказах. Фаля ва роббака факаббир, и сказал из своего Господа возвеличивай, тадхулю фихи хазихи лхамса, входят в него эти пять, аляхиру яни атикаду Аллахи джалля ва аля акбару фима амара бихи ва наха, то есть пятое, последнее, то, что человек должен быть убежден в том, что Аллах Субхана Тааля самый великий в своих приказах и своих запретах. Уафима анзалиху мин хазаль Куран азим, в том, что он ниспослал из этого Курана, акбар ва азам мин кулли ма юшарриху лебад, то, что это самое великое, величественнее или лучше того, что придумывают какие-то законы его рабы, ау яхкум бихи лебад, или судят по которому рабы, ау ямру лебаду бихи ва инхау на ахи, или то, что приказывают простые рабы, или запрещают. Уалихаза саврат хазиль калима ту Аллаху акбар, поэтому это слово Аллаху акбар стало меньшаратель аль-муслимин аль-азима, то есть одним из великих признаков нашей религии. Ядхулюна фи ссаляти биха, входят в молитву с этой, ва юдидуна фи ссаляти, повторят ее в молитве, ва хия мин авамири аль-уля аллати джаат лин наби алейхиссаляту вассалям, это один из самых первых приказов, который пришло пророку саллаллаху алейхи вассалям, кама каля Аллаху тааля, ва роббака факаббир, и возвеличивай своего Господа. Иза ляхаста хазил ма'ан ль-хамса, если ты обратишь внимание на пять этих смыслов, ва куллю вахидатин минха ляха адиллатун касир мин аль-куран, и на каждой из них есть далили в Куране, много, много далили в Куране, тадаббарта ва анта тудаббир ва анта такру аль-куран, то есть ты внимательно читаешь Куран, аляяту ляти фия зикру такбир ляхи тааля, таджду анна бадуха фихи зикру рубубия, то есть некоторые, в которых ты найдешь такбир в Куране, говорит об аятах рубубия, ва баду аляяту ляти фия зикру рубубия, некоторые аяты, которые говорят про божественность Аллах, ва баду фихи зикру ля смаву сифат, некоторые, которые говорится имена и атрибут Аллах, ва баду фихи зикру хада Аллахи кауни, некоторые говорится про предопределение Аллаха бытие, афалю Аллахи джалля валя, действия Аллаха, субхану тааля, Бабаду фи шарау джалля валя, в некоторых из них шариат Всевышнего Аллаха, и за джамаата хазил хамса раайта анна хаза тафсир мин ахсани ва азаму ма якут. Если ты, говорит, понаблюдаешь за этим, соберешься, ты увидишь, что это самый лучший тафсир, который можно здесь привести. Каля ва роббука факаббир аззимху бит таухид, имеется в виду, что вот тафсир именно роббука факаббир, то есть Господь своего зеджа, имеется в виду, возвеличи его в единобожие, во всех видах единобожия. И значит, что мы отхазили хамсу фильфахм, если эти пять соберутся в понимании, каля ва роббака факаббир аззимху бит таухид, то есть Господа возвеличи, имеется в виду, возвеличи в единобожие, лянна ль-ма'ани такбир хи ль-ма'ани та'зим, потому что смысл возвеличивания, смысл та'зима, то есть по-русски как и такбир, так та'зим переводится, возвеличивание, то есть такбир делай сам большим, имеется в виду, возвеличивай. Ва тилька ль-муталлякату хи таухиду би анвайхи. Это, говорит, связано, то, что связи эти, это виды, все его, все в единобожие со всеми его видами. Фасара тафсиру шейхуна би каули ва роббака факабир азимху таухид, то есть тафсир шейха роббака факабир, то есть возвеличивай в единобожие. Хаза мин тафсири макули ани сальф, это из тех тафсиров, которые передаются от салифов. Анна гусара хагуна ихтияран мунасибан, то есть это подходящий муляйман, то есть в своем месте стоящий, вадих аддаляля, и понятным, как говорится, доводом является этот тафсир. Каля бадаху васиябака фатахи, потом сказал васиябака, то есть дословно переводится сияб у нас как одежда, или же сияб амаль, тела переводится. То есть сияб, как здесь шейх объяснит по-русски, мы когда переводим, говорим дела свои чай, или же одежду свои чай, два тафсира. Айтахира амалика мина ширк, ширк, шейх выбрал чего? Тахира амалика Тутаан, на мин исправьте, мин аширк. То есть очисти свои дела от ширка. Фасра сия бил амаль. Шейх сказал, что сияб переводится как амаль, дела. Вассалабу аслихи филлюга аллаththаубу. То есть ththауб, слово ththауб. Его значение в языке ма ясубу ля сахибихи, то, что возвращается к его хозяину. Яни ма ярджу ля сахибихи, то есть то, что возвращается к хозяину. Сумми ливасу салон кана камисан ауизаран аукана сарауилан унахузалик. Одежда тоже названа сиявом, потому что она как бы прилегает к человеку, будто рубашка и изар. Изар это как вот малазийцы под, как бы подвязывают же, видали, наверное, что-то вроде юбки. Аукана сарауилан будто штанами унахузалик. Аукана имаматан, или будь то это имамой, чалмой, то есть юсамма фаубан, называется также сома, ляннаху ярджу ля сахибихи, фильтибасихи бихи халя лябсихи, потому что это возвращается к тому, кто одевает это во время его одевания, то есть прилегает же к его телу. Угаза аслю фауб, то есть это есть основа понимания арабского слова фауб. Валихаза юкалю ля амаль айден фауб, поэтому дела тоже в арабском языке называются фаубом. Ватуджму аля фияб, и джам ночную слову сияб, биатибари аннаху ярджу ля сахиб, потому что возвращаются дела к хозяину, то есть возвращается как нибудь исходишь же от какого-то человека. Вальхаза фасра каулю тали васиябака фатахира и тахира амалик. И поэтому он сделал тафсир на слово васиябака фатахир, свою одежду отчай, имеется в виду как? Или дела свои отчай, сказал тахира амалик, отчай свои дела. Фасра сиябля амаль, сказал, что сияб подразумевается под ним дела. Ляннага раджа иля сахибиха би атибари ля аслю лугави, потому что не возвращается к тому, кто делает эти дела, исходя из языковой основы, то есть языкового понимания слова «тал». Или же другие говорят, что дела похожи на ثوب, на одежду, лиму лязамати или сахиби, потому что эти дела, как и одежда, прилегает или возвращается к хозяину. Фасаубу юлязиму лябисаху. Одежда прилегает к тому, кто одевает ее. Валямалю казалька юлязиму амиляху. И также дела обязывают или прилегают к тому, кто делает его, то есть исходит из него. Камакали джалла валя, вакуллю инсанин альзамнаху тайру гуфи унукихи. И каждый человек, мы обязали его дела в его шее. А тайр гуна маятыру минху. Под тайром подразумевается то, что исходит из него, миналя амаль, из дел. Ва мин хайри наушар, будь то добром или злом. Ульзам и беги, то есть он обязан им. Сара мулязаман ляху, стало обязанным ему. Или прилегает к нему, кому лязамати автаубихи ляху. Так же, как одежда прилегает к нему. Ваазахтияру шейх ахаду тафсирани манкуляни сарф. И шейх выбрал один из двух тафсиров, которые передались от салифов. Ваху анна ма'на фиябака фатахир, то что под смыслом фиябака фатахир, шейх выбрал как айтахир амалика ани ширк, то есть очищая свои дела от ширка. Вафуссират би тахир фиябака минан наджаса, также второй тафсир у этого, то есть очищая свою одежду от наджасы. Ва фиябака фатахир хаза тафсиру л'амму ансабу хагуна. Это говорит тафсир, который Тахир Амалика Мин аш-Ширк, говорит, более шире и более подходящий в этом месте. Почему? Хоть и два тафсира, смотрите. Ляннаху юнасибу макабляху амабадаху, потому что он соответствует тому, что до него, и тому, что после него. Фаинна макабляху фиги инзару ва та'зим лилляхи биттаухид, потому что в нем есть увещевание и увеличивание Аллаха в начале. Вароббака факабир, смотрите, увещевание от ширка. Второе. Возвеличивание Аллаха в таухиде. Вамабадаху фиги тарку руч, варуч за фачур, как мы знаем, руч это аснам, то есть идол. Вальхаджу валь аснам, то есть оставление идолов и вальбарату минга, и отказываться от этих идолов. Баха якавлю вас ябака фатахир. А между этими двумя аятами у нас слова ябака фатахир, фаттисакуль калям, то есть если мы свяжем слова вакавнаху джамин джаа бимана, и то, что до него пройдите на божьих, и после него пройдите на божьих, мутарабидун якды биан юхтара тафсиру сияб ля амаль. То есть, как бы требуют от нас для того, чтобы мы сделали тафсир сиябу, как амаль, дела. Лянна макабляху кум фанзир, потому что до этого пришел, вставай и увещевай. Юнзир ани ширк, чтобы он увещевал от ширка. Ваяду ля таухид, призывал к единобожию. Варобба кафа кабир, а ярзим губит таухид. То есть, твоего Господа возвеличивай, имеется в виду, возвеличивай единобожие. Ватияба кафа тахир, сказал, сумма каль варуч за фахчур. Аллятихи аля основу ляусан. То есть, оставь идолов. Утрукха ва табарра мин, то есть оставь и откажись от них. Валь джамил фил барати мин аш-ширк, и все это в отказе от ширка. Валь буат ани ширк, и удаленность, чтобы отдалялся от ширка. Ва нахи анху, и запрет его. Ва дават ва альтизам бит таухид, и призывание и обязательство единобожием. Бак я холю ва сиябу фатахир, стали слова сиябу ка фатахир. Ва ляга тафсиран, как вы сказали выше, тафсиру сияб бис сияб маруфа, то есть под сиябом подразумевается известная одежда. Васиябу тутахиру гамина наджаса, то есть одежду очистить от наджасы. Васиябу лятихи аль амаль. И под сиябом также второй тафсир. дела свои, тахирха минаш ширк, то есть очисти его от ширка, фасара линсав ансабу сиябу ан юфасар ва сиябу ка фатахир би тахир амалика минаш ширк. То есть более подходящим тафсиром для слова сияб в словах всего сиябу ка фатахир стало, как очищать свою одежду от ширка. Ва лихаза, ва хаза ма яатани бияль мухаккакуна минал муфассирин. Это то, на что обращает внимание, то есть ученые, мухаккак, это самые знающие люди в тафсирах, аннахум яхтаруна фит тафсир, то, что они выбирают в тафсире, тафсир аллази юнасибу ассияф, ва юнасибу мабадаху, ва макабляху, который смотрит в контекст, смотрит, чтобы сходило с тем, что до него, и с тем, что после него. Ва люгату ляха махамилун касира, а у языке, как говорится, под одним словом могут подразумеваться много вещей. Ва лихаза ихталафу салиху фит тафсирати, и поэтому среди салихов есть ихтиляф и в тафсирах. Это очень важное правило, которое отметил шейх, это говорит сибаку аль-лихак. Когда тафсир хочешь понять, смотри, что говорится про него, что говорится про это. Поэтому, например, уляма говорят, куля биллахи ва аяти ва расули кунтум тастазиун, кад кафартум бада иманикум. Некоторые уляма сказали, что это принимается аят сури Тауба, про верующих люди, были верующие, которые ругали пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нет, ученые говорят, мухаттикун, что это про мунафиков аят. Почему? Потому что аяты до него говорят про мунафиков, и аяты после него говорят про мунафиков. Поэтому из этого дальше, то, что здесь про мунафиков, и в саде него про мунафиков, этот аят, значит, тоже про мунафиков. Поэтому очень важно обращать на те аяты внимание, которые до и после. То есть, если в одном аяте могут подразумеваться больше, чем один смысл. Также в хадисах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Одна страница здесь осталась, сначала сабр сделаем без завязки. Варруч за фаджур, то есть нечистоты оставь. Варруч аля снам, под нечистотом подразумевается что? Идолы. Вахаджур оставление таркуга, то есть под хаджуром подразумевается оставление вахлига. Оставление этих идолов и тех, кто поклоняется идолу, фальбарату мин вахлига, и отказаться от этих идолов и от тех, кто поклоняется им. Яни таркуль аснам подразумевается оставление идолов. Вот таркуль ахлиха и оставление тех, кто поклоняется им. Вальбарату мина аснам, вальбарату мина ахли. И отказаться от этих идолов и отказаться от тех, кто поклоняется этим идолам. Варуч за фаджур арруч исмунам лима йобаду мина дулилля. То есть ручная частота подразумевается, что имя, охватывающее все, чем поклоняется, кроме Аллаха. Вахад якуну санамам, он может быть санам, то есть идолом. Вахад якуну ватанам, и может быть васан. Санам и ватан по-русски оба переводятся как бы идол. Однако в арабском языке есть разница. Шейх об этом скажет. Каля гуна варучса аля снам. Шейх сделал тафсир, Мухаммад аль-Вахаб, руч, что-то это аснам. Я не ковлю паруч за фаджур, то есть сторонись нечистот, имеется в виду, оставь идолов. Уайальзаму минзаликан ятрука ахлюхова ятабарра минхава минахлиха. За этим следует, чтобы он обязательно оставил тех, кто поклоняется и этим идолам, и оставил, и отказался от тех, кто поклоняется этим идолам. Оружие аля снам. И мы говорили, это бара, что такое, да? Бара же говорили, что у него степень. Это, во-первых, на что? Ненависть. Второе, такфир. Иль муада. И третье, что? Киталь. И сказали то, что для каждого мусульманина это только первая степень, а это ненависть сердца. Остальное это следует за знанием. Варуч за фаджур, то есть сторонись, руджу аля снам, что я сказал, что руджу это аснам. Идолы аля снам, множественное число, слово санам. Уассаман исму лима убида миндунилля. Уассанам или идол это то, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха. Мимма кана, смотрите, кайт, мимма кана аля хай атисура, то, что имеет внешний вид какой-то. Энда касирмин ляма, то есть у многих очень ученых. Яни санам, то есть санам идол, якуну мусауран аля хай атисура, то есть то, что имеет определенный вид или определенный шаг сура. Сура тукаукаб, например, фотография или картина, или, например, памятник и так далее. Например, планета какая-то, или какого-то джина, или сурату шаджр, дерево, сурату лядами, или человека, как конова, сурату нави, рису картина, например, пророка, сурату салих, ауталих, чисто какой-то правдивый или неправильный, сурату хайван или животное, ан якуна аля хайати сур, чтобы, то есть, у него определенный вид был, как картина или памятник и так далее. Файзакана гунака шейн маснун аля хайати сур, если будет какая-то вещь, у него ему предан вид какой-то, имма сурату лькаукаба, сурату мимма гу аля лард, мимма йобаду мину дуни ля, будь то какой-то, например, звездой, или же что на земле из того, чем поклоняется Аллаху, сара санамам, это называется как? Санам, идол. Фаинкана майорбаду миндуниля ляйса ляхаяти сора сора исмаху уасана. А если это будет то, чем поклоняется, но нет у него определенного вида, то это называется ватан. Например, как духи. Духом поклоняются же, это называется ватан. Валига закали алейсалату ассалям, Аллахума ля таджил кабри ватана йобад, сказал пророк саусам, о Аллах, не делай мою могилу ватан, которым будет поклоняться. Ля юслуху санаман йобад, не сказал санаман, потому что нет уже, как пророк саусам, он же не видит картины, не видит же памятника. Ля наль кабра ля якуна ля хаяти мусавара, потому что кабр не бывает, то есть у него внешнего вида нет. Покаля уасанан йобад, поэтому сказал уасанан йобад. Лянна львасан исму для майорбаду миндуни ля ля хаяти сура, потому что лянна львасана исму для майорбаду миндуни ля ляйса ля хаяти сура. Тут ляйса, напишите ляйса. А ля хаяти сура. А нет, нет, ничего не пишите, оставьте, оставьте. Малича анаси. Лянна львасан, то есть васан это то, чем поклоняется кроме Аллаха. Он может иметь виду суры, а у аля гайри хаяти сура. Или же не иметь виду сура. Вальвасану, васан, исмун ли майорбаду миндуни ляхи излям якун мусауран аль хаяти сура. Для чего мы это изучаем? Кто-то может сказать, что ты загружаешь, что у нас тут васан, сомун и так далее. Потому что в наше время ты многим людям, когда говоришь про ибаду, что нельзя поклоняться, он говорит, я же памятнику не поклоняюсь. А мы скажем, Аллах Субхану Тааля сказал, что мушрики поклонялись аснам и поклонялись кому? Ауфтан. И когда ты объяснишь, что васан, да, ты васану не поклоняешь, санаму не поклоняешь, но ты поклоняешься кому? Ватану. Аллах описал мужиков то, что они поклонялись санаму и поклонялись ватану. Вот для этого мы именно это изучаем. Чтобы кто-то не сказал, кто загружает, что чем это кажется, вас кому поклоняется и все. Нет, это не так. Вальвасану, потому что мы в Куране должны знать смысл каждого слова. Вальвасану исму лима йорбаду. И здесь тоже у нас, как говорится, не просто лекция читаем, а здесь мы что? Изучаем слова шейха. Шейх нам делает шар. Шейх Салих Али Шейх. То есть васан это то, чем поклоняется. Все, чем поклоняется, кроме Аллаха, то, чего нет ничего вида. Каля баду ахли лейли, мне это ученые сказали, аль васану кад якуну айдан аля хаяти сура. То есть васан, он может быть иногда внешний вид иметь, как памятник или картина. Файкуна ассамаму ма ля гусура, валь васану яшмаю ма ля гусура, ва ма лям якун ля гусура. То есть санам это только то, у чего есть сура. А васан за то, у чего может быть сура, а может и не быть сура. Вахаза гуакалу тани. Это, говорит, второе мнение. Фаякуну кулью санамин ватан. Отсюда следует, что любой санам будет ватан. Валяйса кулью ватан санам. Однако не каждый ватан будет санам. Как мы говорили, кулью мумин муслим, валяйса кулью муслим мумин. Вахазу хаза мин кавли итали фи сурати Анкабут. И ученые, вот вторые ученые взяли это из суры Анкабут. Кали джалли валя мухбира на кавли Ибрахим. Всевышний Аллах рассказал Ибрахиму о том, что об Ибрахиме то, что он сказал. Иннама таабудуна мин дуни ляхи аусана ва тахлюкуна ифка. Поистине вы поклоняетесь кроме Аллаху аусанам и создаете ложь. То есть ложь делаете. Иннама таабудуна мин дуни ляхи аусана сказал. Кад байя на джалли валя фи лаяти ухарам на Ибрахим са аляху на ибадати. Других аят Всевышний Аллах сказал о том, что Ибрахим спросил их о их поклонении. Ма таабудун, чему вы поклоняетесь? Калю набуду аснаман. Они сказали, что мы поклоняемся аснаман фаназалю ляха кифин. То есть Ибрахим сказал, что им поклоняется аусан. Они сами сказали, что им поклоняется аснам. Что из этого взяли ученые? Сара львасану яшмалю санам вагайру санам. Отсюда ученые взяли, что ватан это то, что охватывает санам и не санам. Валихаза каулю адакку, то есть более правильное мнение или более точное. Гуаль лази ихтарагу, ахтарагу, как сказал шейх, это то, что я убираю. Анна львасан яшмалю санам вагайру санам. То, что ватан это как бы общее имя, которое охватывает и санам, то есть то, у чего есть сура. И то, у чего нет суры, у Авайраса, я не маля гусура, то не маубида миндуниля, у амаляйса ля гусура. То есть, то, у чего есть внешность из того, чем поклоняется, кроме Аллаха, и то, у чего нет внешности, амма санаму фагуафильвали бимакана ля хаяти сура, а что к сасанам, то это в основном то, у чего есть внешность, то есть как картина или памятник. Каля варуза аля снам сказал, ручнич, что-то это идолы. И общеизвестно, если Аллах Субхану Тааля запретил поклоняться им аснаму, то тем более запретил поклоняться усам. Лянна ль-илляту фиха вахида, потому что причина одна. Ва хия ибадату гайри ллахи джалля ва аля. Это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Точно так же, как если Всевышний Аллах Субхану Тааля запретил пить хамр, вино, то запретил пить и водку, и виски, и шампанское, и пиво, и так далее. Точно так же. Потому что илля одна, это то, что человек пьянеет. Вахаджруха таркуху ахлия, то есть хаджи подразумевается оставлять и этих идолов, и тех, кто поклоняется им, вальбарату мин ахлия, и отказаться, то есть ненавидеть их, этих идолов и тех, кому поклоняется. Вахаза алихаза ашара синина ваяду ля таухид. 10 лет пророк салсам в этом нам урок призывал людей к единобожию. И они бизали каннаху макаса алейсу ацасам ашара сини яду ва каумаху ваяду аширату ва ля крабин уджубан ля каули ля итали ванзир аширату ля крабин. То есть то, что пророк салсам 10 лет провел, призывая свой народ, призывая своих близких и родных, потому что это было для него обязательностью. Всевышний Аллах Субхану Таалу сказал: «Уанзиля ширату акрабин, аля акрабин», и увещевая своих близких, своих родных. «Яду уля таухид кабля антанзиль фарайд», призывал к единобожию до того, как спустились вот эти фарайд. «Уалян танзиль фаридату салят аля хазанаху», и не было, говорит, молитвы такой, как мы сейчас молимся. «Уаля фаридату закат аля хазанаху», и не было того заката, который мы сейчас делаем. «Уаля сайру ташриат аля хазанаху», и другие видите шариаты, которые мы сейчас исполняем. «Уалям тухарраму льхамр», и не было запретным вино. «Уалям юхаррама зина», и не было запретным зина. «Уалям юхаррама риба фитиль кальмуда», и не было запретным риба в это время. «Уаза мауню кали ахаза аля хаза», и это есть смысл, говорит, слов «ахаза аля хаза», то есть провел на этом, имеется в виду на единобожие, «я не аля таути ля таухид», то есть призывал к единобожию. «Ванах я не ширк», и запрещал людям многобожие. «Ахаза аля хаза аля линзари я не ширк», то есть провел на этом, имеется в виду увещевание от ширка, «ва даути ля таухид», призывы к единобожию. «Ахаза аля ашара синин яду ля таухид», 10 лет он призывал к единобожию. «Ма кана яду фиха иля ламаль», не призывал никаким делам. «Ля иля салати, ва ля иля закат, ма аннаху кана ляху салату физалик». Ни к молитве не призвал, ни к закату, несмотря на то время, как он сам какую-то молитву совершал. «Каля касиру на ахлилим», как сказали некоторые ученые, многие ученые, «кана салату мафрудан фля ашри синин тилька салатайн фийом ва ля иля». То есть пророк салсам была обязана молитва, 2 молитвы всего лишь днем. «Вахаду ма фиэкбали нагар» в начале, первом начале дня, «валяхару фиэкбали лилай» другая в начале ночи, имеется в виду фаджр и магриб. «Я не ахаду ма фаджр, ватани магриб, вахамалю алейхи». И ученые взяли со слов суры Таха: «Васаббих бихамди роббика кабля тулю шамса ва кабля грубиха». То есть и делает тасбих своему Господу перед выходом солнца и перед закатом. «Вакабля ваказали кавлю фи сурати кав, васаббих бихамди роббика кабля тулю шамса ва кабля аль-гуруб». То есть каблю группу Аср, Шейх Найн, Аллах Алим, это Сир Полисан Магриб сказал. «Ванаху залик миналь аяти амма салаватул хамса фалям туфрат илля бада залик». И так далее, и так далее. А что касается 5 молитв, которые мы сейчас завершаем в таком виде, тогда еще не было это обязательным. «Кали ва бад ляши уриджа или сама биги, уриджа биги или сама», после 10 лет он был поднят на небо. «Вакана салату ракатейна», была молитва 2 раката, «ауль нагар ва ахирих», в начале дня и в конце дня. «Аля каули катири мин аль-джама», то есть это не общее мнение, не единогласно, а некоторых многих ученых. «Каля убад ляшли урджа бигиля сама», после 10 лет он был поднят на небо. «Валь миараджу маанаха суут миарадж», то есть смысл его суут, поднимание. Даже вот субханаллах, если по словам ашаритов, один из далилов, которые говорят, что Аллах везде или Аллах не на небе, мы говорим, что такое исра валь миарадж? Что такое Исра валь Миарадж? Они говорят, это когда пророк салам поднялся к Аллаху. Что сделал Аллах? Скажи, ты кафир по твоему мазабу, потому что ты предал Аллаху место и сказал, чтобы Аллах, пророк, поднялся что? К Аллаху. Видите, у них религия, субханаллах, вообще аузубилля. Они сами не знают, короче, что он делал. Поэтому, исходя из этого, они начали делать на всех, что пророк не телом поднялся, а что? Спал, и душа из него вышла, и душа куда-то пошла. А он на своем месте и остался в Алиязубилле. А ты, да, Сунджама, то, что пророк салам телом и душой делал. Так вот фильмы про привидения показываешь, привидения. Вот у них религия, как кино про привидения. Уриджа бигиля сама, то есть он был поднят на небо. Я не суида бигиля сама, то есть был поднят на небо. Войнасмайи ассулля, то есть из имен. Уруссульнам это лестница, уоль мирка тоже лестница. «Аляти юртака алейха аль миарадж». То есть миарадж это как синоним слова «сулям аль миркаб», то есть лестница. «Фамана миарадж», то есть смысл слова «миарадж», «ассулям аль юсаду алейхи», то есть лестница, по которой поднимается. «Уриджа беги аусуида беги», то есть был он поднят. «Ляйлят аль миарадж», яни «ляйлята аляти суида бин нави сасан», то есть ночь, которую был поднят пророк саласан фига, «аль миарадж», то есть по этой лестнице, яни «аля сулля», то есть по лестнице. «Тасмету ляйлята биль василяти суд вагуа миарадж», то есть названо ночь, названа Ляйлятуль Миарадж. Почему? Как бы в соотношении того, на чем он был поднят, а это лестница, которая называлась Миарадж. Алейхиссалату вассалям, усри и беги. Усри, то есть Исра, что такое Исра? Исра валь Миарадж. Исра это перенесение пророка из Мекки в Куц. Это называется Исра, слово Асра. то есть идти ночью. А миарадж, вот это с Мекки, Куц это называется Исра, а с Куца Чобек называется миарадж. Усри обиителька ляли мин маккати ля байкатил байтил мукас, то есть в ту ночь он был перенесен Махдис из Мекки в Байтул Махдис, Лабада Зальку, Уриджа Беги, после этого он был поднят от Дабба Турубит от Индаль Байтул Махдис, то есть то животное, на котором он был перенесен, было привязано около Байтул Махдис, сумма Ахазау Джибрили, Уриджа Беги, Бель Миараж. Затем он взял Джибрили и поднялся по этой лестнице. Какая это лестница? Аллаху Ан. Мы говорим Аллаху Ан, потому что это Ильм Гайб. Я не без Суля Мальхаса, Лази Юсаду Алейхи или Сама. То есть какая-то лестница, по которой поднимаются на небе. Лес сама Максудом Бегиджинсу сама. Имеется в виду, что вид неба, а не конкретно, не какое-то конкретно небо. Я не самоват, имеется в виду как? Самоват в небеса. Хаттартафа Фильмустава Юсмауфихи Сарифу Ляхля. Что он поднялся до того места, где был слышен шорох перьев. Алейхи Салату Вассалям, то есть ангел, где пишет, хатта из Акаруба Минроби Хиджалля Уаля, до тех пор, пока он не приблизился к Господу в своем Субханаталь, Вакаляма Гуробу Хиджалля Уаля, беду не вас, и Всевышний Аллах разговаривал с ним без посредников. Ра Алейхи Салям Тилька Ляйля, Нур Аллах Хиджалля Уаля, Пророк Салам видел в тот день свет Аллаха Субханаталя, Ура Хиджаб Аллази Хтаджаб Аллаху Хиджалля Уаля, а этот Нур подразумевает, что Хиджаб, то есть какая-то занавес, за который скрыт Всевышний Аллах Субханаталя своих созданий, Фаля Яровна, из-за этого создания не видит его на этом свете. Кама джафил хадис сахиха на Набия саллаху салям суля халь райта роббак. Как пришло в достойном хадисе, спросил Пророк, видел ли ты своего Господа? Я не для этого миарадж, то есть в ночь миараджа, халь райту нура. Я видел свет. Уфиревайте ухра халь нурун аннара. Свет, как я его могу увидеть? Я не самма нурун кафа кайфара. Там, говорит, такой свет был, как бы я его мог увидеть? Вагаза мин фадли лазим лягу алейсу салату ассалям. Это, говорит, из великого почета ему салсам, аннаху иртафа миналярда иля мабада самайсабия, то, что он поднялся над семи небесами, вара аджанна, и видел арай, вара аннар, и видел огонь, вара филляйля, филляйля ти вараджа, все это в одну ночь, и затем вернулся, вассама вахида ля иртауха кати уля бихумс, бимасерти хумсумия сад. А одно небо человек, по идее, как пришел хадиса, должен проходить, то есть, как пришел хадис, что толщина одного неба, это путь 500 лет. То есть путь 500 лет, чтобы одно небо, пробовал сам все семь небес и так далее, за одну ночь взял. Вама байна самай, васамай ля яхтау хакуати у ляби масирати хамсам ясан. То есть толщина каждого неба 500 лет. Между каждым небом еще 500 лет. Ваха каза хатта тасу ля самай сави, пока дойдешь до самого неба. Сумма бада залика альма. Затем вода. Вама бада залика аль курси ля ахри. Здесь шейх просто перепутал. После небес идет курси, потом идет ма. Потом идет ма. Как тут внизу, то есть сказал, что в другом шархе, в книге шарх Китаб Таухид, сказал по-другому. Ваху алейхи салату ассалям ля шакка анна миарадж ляху алейхи салату ассалям мимма ядуллю аля изами кадри инда рубби. И то есть этот миарадж является дальним на величие, то есть высокое положение Пророка самого его Господа. Вали хаза кали тааля фил исра ваху мин аль аджаб. И поэтому Всевышний Аллах сказал в суре Исра, это говорит удивительным бимакана, то есть удивительным делом сказал Субхана лязи асра би абдихи лейля мин аль масджид аль харам или аль масджид аль акваса. Яни, то есть да, Субхан Аллах, который, да свят Аллах, который перенес своего раба ночью из меджети харам меджети валякса. Яни фибаду лейль мин аль маджил харам аль маджил акса. То есть какую-то часть ночи из меджети харам меджети валякса. Сумма раджа. Затем он вернулся. Вагаза мин маккати илям байтул макдис махаллю аджаб. То есть только от того, что он из Мекки в Макдис перенес его за одну ночь, у арабов это было удивительно. Валя шакану махаллю аджаб. И действительно это удивительно. Хайсу макана индаху миналь маркубат. У них же не было ни самолетов, ни ракет, ничего. Факайфа мин байтил махдис иля мабада самай сабя. А как же, говорит, тогда сказать, из Махдиса до седьмого неба сумма раджа иля байтил махдис. Затем он вернулся вот байтил махдис. Сумма раджа иля байтил махдис минура байтил махдис и макка. Затем вернулся из байтил махдиса в Мекку. Ва фирашу гулям яву бад. А его постель еще даже не остыла. То есть, где он лежал. Хаза ля шакану мимма акрам Аллаху джалля ва аля набиеху алейхи салату вассалям. И без сомнения, это из того, что проявил из тех вещей, то есть из тех щедрости, почет, который проявил Аллах Субхана Аталя своему пророку. Калю фури дат алейхи салават лухамс, и ему стало обязательным пять молитв, яни аля хаза наху, то есть тех молитв, которые мы сейчас молимся, бадан фури дат алейхи хамсу салават уазбаха сабаха гуфи макка. После того, как он стал ему обязательным пять молитв, потом он утром уже встретил в Мекке, назал алейхи джибрилью алиму гаукату салават ванвауха. После этого к нему спустился Джибрил и научил его временам молитвы. То есть стало обязательно пять молитв. А когда эти, как мет молитв, как и совершать его уже Джибрил потом научил. Каля фасалля фильмакка да салясти синину абада га умира биль хиджрати ли мадина. Он молился в Мекке три года. Затем сделал хиджру в Медину, яни салля суннату аль-ашр, санат ашр, то есть 10-й год, аль-хади ашр, и 11-й год, уаль-тани ашр, то есть 10-й, 11-й, 12-й год своего пророчества, он тибул, Микки молился в Минбасте, сумма бада зальку умер бил хиджра тейли Мадина. После этого было приказано сделать хиджру в Мадину. Джазакум Аллаху хайран за терпение и прошу извинения за то, что так удлинил. Просто, иншаллах, на следующий урок просто хотелось уже закончить. На следующий урок, дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, закончим. Потом сделаем отдельный день для экзаменов. Экзамен, мы сказали, матн выучить, и вопросы будут по матну. Особенно вопросы будут по тем таблицам, которые рисовали. Тот, кто сдает экзамен, тот берет с нами в следующую книгу. Тот, кто не сдает экзамен, тот садится еще раз проходит, пока не сдаст экзамен, уже другие братья будут преподавать, иншаллах, джазакаллаху хайран, в следующую среду, иншаллах. А потом мы отдельный день, уже экзамен не в среду будет, а в другой день будет. Отдельный день выберем, пятницу, может быть, или посмотрим. Поэтому до следующей среды, у кого есть желание дальше продолжать, пускай приготовится. Еще раз напоминаю, что в пятницу после Асара у нас еще будет Арбаин Наови на русском языке. Иншаллах. Кто с нами сарф изучает, тот знает, да, этот? Сарф, кто с нами изучает, начал изучать, тот знает, когда сарф будет. Саллаллаху алейхи ва саллям.